Боск с шипением рассмеялся. «Нам здесь все не жить», — пояснил он. «У нас здесь все только одна встреча». Заинтриговал, не стал кривить душой Сергиус. «И с кем же, если не секрет, у нас встреча?» «С боссом», — коротко ответил Боск, явно демонстрируя, что не желает продолжать этот разговор. «Что ж, теперь подтверждается очевидное», — подумал Сергиус. «Трандашанин явно не главный в этом океаническом цирке». Оставалось задаться вопросом, кто же все-таки здесь главный. У Браво 11 имелось несколько догадок по этому поводу, учитывая историю с консорциумом Азана. Поэтому, несмотря на показное равнодушие, в голове он прокручивал одну за другой версии, как противостоять неизбежному. А оно неуклонно приближается. Лямбда заходила на посадку, замерев над большой круглой площадкой. Корабль начал снижать высоту, в то время как агент Доминиона старался найти выход из затруднительной ситуации, которая вот-вот превратится в катастрофическую. Джихан Кросс вошел в техническое помещение. Ровный гул работающего оборудования временами прерывался надрывной работой восстановленных механизмов. Несколько разведчиков расположились рядом с оборудованием, выкроив время для короткого, но столь необходимого сна. Даже джедай, и тот сидел в углу с закрытыми глазами, мирно посапывая и делая вид, что происходящее его совершенно не интересует. «Маяк готов?» — поинтересовался Кроссу своего друга, Алесси Суэна, вынырнувшего из-под пульта управления. «Да, почти все готово», — ответил Слуисси. «Теперь осталось только подключиться к компьютерной сети, обработать информацию и отправить послание к далеким звездам. Диверсионные группы на позициях», — произнес Кросс. «Ждем только твоей отмашки». Афар и его люди уже давно готовы подорвать несколько объектов Содружества. Слуисси прыснул со смеху. «А я жду, когда наш мастер-джедай скажет, что время настало. Я уже раз 5 пропустил систему через контрольные программы. Стабильная работа у нас имеется. Но Мон Каламари все медлит, дрыхнет». «Я прислушиваюсь к силе», — ответил Бриана Умак, неведомо как оказавшись рядом. Джихан недовольно поморщился. Не любил он, когда кто-то умел столь незатейливым способом подкрадываться к нему незамеченным. «И что же она говорит?» — поинтересовался Слуисси. «Я просто не уловил никаких этих ваших излучений. Не каждый может почувствовать силу», — возразил Мон Каламари. «И уж тем более, ее невозможно отследить». «Я бы поспорил», — Алесси кивнул в сторону коробки с детектором силы, обнаруженным в одном из тайников имперцев. «Но не буду». «Так что говорит сила?» — уточнил Джихан. «Что нам нужно отложить запуск еще на некоторое время», — произнес Мон Каламари. «Почему?» — не унимался Алесси. «Неподходящее время для того, чтобы дать себя обнаружить», — туманно пояснил Умак. «В любом случае наш источник сигнала, как и проникновение в императорский дворец, не скрыть», — возразил Джихан Кросс. «Для чего откладывать операцию на этот раз? Перенос диверсионных и других операций происходил уже не один раз, и всегда по настоянию мастера-джедая. Сила говорит, что скоро нам будет предоставлен шанс», — спокойно объяснил джедай. «И лучшим вариантом будет прислушаться к силе», — проворчал Алесси. «Такими темпами мы на Карусанте просидим до возвращения императора. У вас есть более четкое объяснение, чем то, которое вы используете раз за разом?» — поинтересовался Кросс. Мон Каламари отрицательно покачал головой. «Боюсь, что нет», — произнес он. «Сила не дает видения правильного будущего, лишь подсказывает варианты, из которых мы можем выбирать. Прислушиваясь к силе, можно понять, какой из них будет наиболее подходящим для того, чтобы мы все уцелели. Единственным таким вариантом будет какая-нибудь очень мощная трансляция по Галанету, которая скроет наш сигнал и не позволит пеленгаторам засечь источник передачи», — продолжал ворчать Алесси. «Но, что-то я сомневаюсь, что в галактике кроме Гранд-Адмирала Трауна есть разумный, который может своим выступлением приковать взгляды как имперцев, так и республиканцев, не говоря уже о нейтральных мирах». Джихан понимал, о чем говорит Слуисси. «Не так уж много передатчиков, подобных джедайскому, существуют в галактике. Его работа – это как свет маяка в кромешной ночи. Но если произойдет что-то, что привлечет внимание гарнизона противника на Карусанте, можно уповать на то, что передачу либо не заметит, либо обнаружит слишком поздно. В противном случае работа одиночного мощного передатчика на Карусанте будет зафиксирована на местном ретрансляторе или спутниках связи на орбите планеты, после чего запеленговать источник будет не так уж и сложно. Чем дольше они все заняты решением этой проблемы, тем на больший срок отодвигается реализация плана, и тем больше в него вносится корректив ввиду обнаруженных технических проблем, которые не были видны сразу. «Я не знаю, что случится, но это произойдет», — заявил Мон Каламари, — «в ближайшее время. Нам просто нужно быть готовыми в нужный момент времени активировать систему». «Ну да», — хмыкнула Лесси, — «это же так просто, нужно только угадать какой-то подходящий момент, который случится неизвестно когда, неизвестно где, но нечто материальное подсказывает нам, что это непременно произойдет». «Прекрасно», — Слуисси всплеснул руками. «Зачем нам нужны физика, математика, программирование и еще десяток различных наук и дисциплин, если можно просто подождать нужного момента времени?» Бормоча себе что-то под нос на родном языке, Слуисси побрел в сторону разобранной аппаратуры. «Вы же понимаете, что мы не можем просто там неделями сидеть и ждать, когда произойдет что-то, что понравится Силе», — уточнил Джихан. «Понимаю», — произнес Мон Каламари. «Но у нас есть всего несколько вариантов развития событий. Первый – сделать так, как хотите вы, и никаких шансов на успех у нас нет. Второй – сделать по-моему, и мы непременно добьемся поставленных целей, но при этом вы не потеряете своих людей, и, вероятнее всего, сможете покинуть планету». Что-то в словах Мон Каламари Джихану не нравилось, но он слишком долго находился на острие ножа в тылу противника, чтобы понять конкретную причину беспокойства. «Хорошо», — произнес он, — «мы подождем еще немного, и начнем, вне зависимости от того, будет Сила согласна с нами или нет, как вам будет угодно», — неожиданно покорно заявил Мон Каламари. «Свой долг я исполню в полном объеме». Не нравился ему этот бывший джедай, очень сильно не нравилось то, что, а главное, как он говорит, придется не спускать с него глаз, и подумать над тем, не помешался ли Мон Каламари в своем стремлении разыскать оставшихся джедаев. Несмотря на заверение Босска о том, что здесь кто-то живет, больше всего внутренности Тайпака Сити походили больше на лабораторные боксы, чем на обиталище разумных. Единственное, что Сергиус видел вокруг себя, проходя по внутренним помещениям города, были элегантные, но совершенно чуждые человеческому пониманию интерьеры, и бескрайний бушующий океан вокруг, стерильные классы и бараки, где, как он знал, солдаты-клоны Великой Армии Республики, а затем и Галактической Империи проводили первые 10 лет жизни, от младенческого возраста до зрелости, следом за которой начиналась воинская служба, представали перед ним предельно практичными и ничем не отличались друг от друга. Несмотря на то, что как агент он прекрасно знал, что в период комплектования армии клонами последние проходили тренировки в различных условиях и природных климатических зонах, от пустыни гор до джунглей и заснеженных равнин, ничего подобного он не наблюдал, из чего можно сделать только один вывод. Подготовка клонов велась и, скорее всего, сейчас ведется, непосредственно в голографических залах. Он и Боск в сопровождении нескольких бойцов в закрытых бело-черных латах, вооруженных тяжелым стрелковым вооружением, двигались по нескончаемым белоснежным, местами прозрачным коридорам в толще тарелок и грибов куда-то, где их ждали те, навстречу с кем трандашанин приволок его. Сергиус отмечал пустые залы на нижних уровнях, построенные в форме амфитеатров с персональными местами для индивидуального обучения, пустующие столовые, пустующие полигоны. Лишь в малой части из них мелькали бойцы в бело-черной броне, но их было очень мало. Создавалось впечатление, что здесь не так уж и много клонов. Солдаты на камина, источник на самой картинке. Порой агент видел массивные круглые и цилиндрические платформы, увешанные прозрачными автоклавами, внутри которых находились человеческие зародыши, коридоры Тайпака Сити и установки по клонированию, на заднем плане. «Это какой-то детский сад для близнецов, или что?» – невинно поинтересовался агент, когда мимо них в сопровождении нескольких бойцов в таких же доспехах, что и сопровождение гостей, прошагала целая рота молодых и одинаковых на лица мальчиков лет 10-11 на вид, одетые в однообразную форму, носящие единые уставные прически. Они двигались так слаженно и единообразно, словно всю свою жизнь занимались шагистикой и муштрой. Единый рост, телосложение, невыразительное, но явно агрессивное выражение скуластых лиц, короткая стрижка. «Это клоны», — пояснил Боск, — «основа нашей армии. Эти», — он указал на детей, — «ССОС ЗЭЗДАН и нес сколько лет назад и еще не достигли ЗЭЗ зрелости. Вторая партия, а парни в бело-черной броне, похоже, первая», — сообразил Сергиус, бросив взгляд на закрытый темной матовой транспаристолью щиток ближайшего солдата в бело-черной броне. «А зачем нужно то отребье, которое ты набираешь, если есть клоны?» — спросил агент. «Мясо», — коротко пояснил трандашанин. «Клонов СОЗЗ давать дорого и долго. Мясо нужно для тяжелых направлений. Как он и предполагал, наемникам уготовано участь стать передовой линией любой атаки. Судя по тому количеству клонирующих цилиндров, которые Сергиус смог увидеть в ходе своего путешествия, тут явно разговор идет о сотнях тысяч, если не миллионах клонов. Учитывая, что их существование даже внутри группировки держится в тайне, ведь ни одного клона или бойца в бело-черной броне Сергиус с момента вербовки не видел даже на борту возмездия, наверняка эти клоны из первого поколения заняты управлением военных кораблей на орбите Камина. Ну и там, где эти звездолеты создаются. Но что-то явно не сходится. Для создания клона по каминоанской технологии требуется 10 лет. Тайбер Занн вылез с Кисселя незадолго до битвы при Явине-4, с момента которой уже прошло порядка 10 лет. Если восточная группировка не подконтрольна современному консорциуму Занна, то возникает вопрос, как первое поколение клонов, которое в идеале должно было быть запрограммировано на служение Тайберу Занну, преспокойно служит его противникам. Мелкие детали, которых Сергиус не знал в настоящий момент, его не на шутку настораживали. На Камине явно что-то происходит. Технология клонирования на Камине явно отличается от той, которую применяет Доминион. Последние закладывают генетические образцы и уже через 3 стандартные недели получают половозрелого клона. А здесь, дети, серьезно? Выходит, на Камине созревание клонов происходит иначе? Покопавшись в памяти, Сергиус припомнил, что взросление, как и старение, каминоанских клонов, происходит в 2 раза быстрее, чем у немодифицированного на генетическом уровне разумного. Раз тут есть дети, выходит, что каминоанцы растят их в инкубаторах до определенного времени, после чего клоны растут уже за пределами автоклавов, в то время как в установках зреют уже новые клоны. Если взять за константу ускоренный в 2 раза рост клонов, то разделив положенные для созревания человеческого плода в утробе матери сроки нужно поделить на 2. Для примера можно взять, что на Камине около 1 000 000 клонирующих цилиндров. В таком случае, условно каждые полгода они получают по условному 1 000 000 клонов, которые растут в 2 раза быстрее человеческих детей. Виденные им маленькие клоны созданы несколько лет назад, а на вид им никак не меньше 10. Получается, что? Что получается? Что за 10 лет владения Камина консорциум Занна мог создать порядка условных 20 миллионов клонов, из которых как минимум парочка уже боеспособны, и еще столько же, на подходе. 10 лет прошло с момента битвы при Явине, и 6 с уничтожения второй звезды смерти при Эндоре. Если так прикинуть, то встреченные им дети созданы уже после смерти Императора на орбите лесистого спутника Эндора, а следовательно, он должен был видеть не пустующие аудитории, полигоны и столовые, а ломящиеся от клонов всех возрастов помещения и коридоры, марширующие колонны. Но, тогда почему он видел только 2 вида клонов, дети примерно 10-летнего возраста и немногочисленные бойцы в бело-черных доспехах, то есть это клоны, созданные непосредственно после захвата Камина Занном, и созданные уже после Эндора, то есть детей произвели примерно в то же время, когда консорциум Занна был уничтожен альянсом повстанцев и империей. Довольно странное совпадение. Конечно, если это совпадение, нам сюда, произнес Боск. Сергиус, отвлекшись от своих мыслей, отметил, что они пересекли техническую зону и сейчас находятся в закрытых помещениях, которые больше всего похожи на административные помещения. И уже здесь, в коридорах, наряду с солдатами в бело-черной броне и каминоанскими специалистами, дети практически отсутствовали. Вероятно, им сюда дорога была заказана. Интересные длинношеи, хмыкнул Сергиус, указывая на ближайшего каминоанца. Следует поддерживать легенду о том, что он совершенно не представляет, кто перед ним. Местные, пояснил Боск. Дверь перед ними с мелодичным звуком ушла в сторону. Трандашанин первый нырнул в короткий коридор, который в дальнем конце сворачивал и пропадал из глаз. Солдаты за спиной Сергиуса недвусмысленно намекали на то, что ему следует двигаться в том же направлении. Что ж, вариантов больше особых нет. Он прилетел в самое логово противника. Вероятно, его кандидатуру будут утверждать. Если все пройдет гладко, то это прекрасно. Если же нет, то это была дорога в один конец. Впрочем, так всегда в жизни и работе агента. Сергиус мысленно представил перед собой карты из Саббака, и начал перечислять их достоинства, раскладывая в воображаемом порядке, суммируя и отнимая их значения друг от друга. Это отвлекало, но все же это был единственный способ, который он мог вспомнить из рекомендаций Бектората по противодействию вмешательства джедаев в свои мозги. Он прошел по коридору и обнаружил, что находится в просторном округлом помещении, залитом белоснежным цветом. Госпожа, плюс 13. В помещении присутствовали порядка полудюжины разумных, большая часть из которых Сергиусу была незнакома. «Серг», — обратился к нему Трандашанин, чьи действия отвлекли практически всех присутствующих от созерцания голографической карты галактики и заставили обратить внимание на вошедших. «Позволь тебе представить руководство нашего синдиката. Пятерка и госпожа дадут в сумме 18». Сергиус посмотрел на единственного присутствующего разумного, который даже не поднял глаза, чтобы посмотреть на прибывших. Высокая женщина с бледной кожей, татуированным лицом и пышной копной волос, вдобавок облаченная в откровенный облегающий наряд, демонстрирующий стройность ее фигуры и привлекательность некоторых частей тела. Она, как и пятеро других присутствующих, носила на поясе хорошо узнаваемую рукоять джедайского орудия, затем лишь исключением, что это не был световой меч. Босск громко представлял пятерых присутствующих, называя их имена и регалии. Шестерка и двойка в сумме дадут 8 очков. Наконец, когда очередь представления дошла до женщины, та соизволила поднять глаза от голограммы. Восьмерка и звезда в сумме дадут минус 9. «Мы заждались тебя, Босск», — низким грудным голосом произнесла она, одним взглядом заставив Трандашанина превратиться из надменного хозяина положения в заискивающего подхалима. Ее речь буквально сквозила предупреждением об опасности, но в то же время было в этом нечто завораживающее, магическое. «Королева воздуха и тьмы и командир в сумме дадут 10 очков». Сергиус старательно забивал мозги картами, чувствуя, как под черепом стало щекотно, словно кто-то решил заставить его мозг похохотать. Возможно, вон тот огромный коротко стриженный темноволосый детина с красными татуировками в виде вертикальных полос на лице, или его подружка, вторая татуированная красным женщина в помещении, но в противовес заговоривший, одетая так же, как и ранее замеченный мужчина, в темно-синей с красным оттенком закрытой одежды, чья холодная красота могла соперничать с отрицательными температурами Хота. А еще на ее голове имелся странный головной убор, похожий на застывший в виде когтей обсидиан, или любой другой, присутствующий здесь, явно чувствительный к силе, разумный. Но эти трое вызывали у Сергиуса наибольшее беспокойство. «Были определенные трудности», — заявил он. «Не в все планы сбыли все, но у меня есть хорошая кандидатура для замены Маргас Саната в качестве моего заместителя. Это я и без тебя знаю, падаль», — тем же бархатистым грудным голосом произнесла предводитель синдиката. «Твоя некомпетентность меня начинает раздражать», — Босск ощерился. «Не смей раз сговаривать со мной в таком тоне», — прошипел он. «Я стою у истоков синдиката наравне с тобой». «Больше нет», — заявила пышноволосая женщина, одним движением руки выбросив вперед энергетический кнут. Желтая полоса энергии захлестнула горло Трандашанина, и в следующую секунду рука женщины рванулась назад. С шипением голова Босска отделилась от тела, и вместе с ним с грохотом рухнула на пол. С характерным звуком энергетический клинок пропал, а его рукоять вернулась на пояс убийцы. «Тройка и пятерка в сумме дадут 8». Прижженное горло убитого испустило последний вздох. «Крепкий парень», — заявила облаченная в темно-синие одежды женщина с красными татуировками на бледном лице, — «даже не поморщился». На мгновение Сергиусу показалось, что странный головной убор на ее голове зашевелился. «Какой умный мальчик, словно хищница», — улыбнулась она. «Он считает карты, чтобы я не залезла в его мозги. Не преврати их в кисель, Кайриса», — предупредила пышноволосая обладательница светового кнута. «Кайриса — это техника у Бектората», — прогромыхал громила с вертикальными полосками на лице. Одним прыжком через контрольную панель он оказался рядом с Сергиусом, а в его руках зажглись два световых меча, скрестившиеся перед горлом агента Доминиона. «От него нужно избавиться», — прогрохотал он. «Ничем хорошим его нахождение в синдикате не кончится. Если он агент у Бектората, то нам же лучше, нам манча», — улыбнулась обладательница светового кнута. «Опытных агентов нам очень не хватает в синдикате. Нам манча». Сергиус без страха посмотрел в глаза обладателю световых клинков, который мог обезглавить его за считанные секунды. «Ну так что же, Серг, Приторно-ласковым голосом обратилась к нему обладательница светового хлыста. «Кто же ты такой на самом деле?» «Хороший вопрос, и лишь один правильный ответ на него. У всех нас есть прошлое», — хрипло произнес он. «Кто-то — агент, кто-то — датамирская ведьма». Бледнолицые женщины переглянулись между собой, а кто-то-то, он посмотрел в глаза обладателя вертикальных татуировок, бывший член инквизитория. «Не так ли, инквизитор Намманча, убекторатовская погонь?» Взревел Ча, сводя клинки вместе. Сергиус рывком отбросил себя назад, сделал кувырок через голову, сбил подножкой одного из солдат в бело-черной броне, выхватил его оружие и нацелился в Ча, когда короткий клинок последнего разрезал винтовку на части. Бросив в бывшего инквизитора обломки, Сергиус перекатом ушел вперед и в сторону. Пока Намман избавлялся от брошенных в него снарядов, Сергиус нанес ему сильный удар правым кулаком в район почек. Послышался звук ломаемых тазовых костей, и бывший инквизитор с криком боли рухнул на пол. С шипением у четверки разумных, стоящих рядом с обладательницей светового хлыста, в руках появились световые мечи. «Хороший мальчик», — произнесла Кайриса. «Терас коси на уровне, но проживешь ты недолго. Уберите оружие», — негромко, но властно приказала обладательница светового хлыста, с улыбкой смотря на Сергиуса, стоящего под прицелами расположившихся позади него солдат. «Я с ним еще не закончила. Я тебя прикончу», — прохрипел Намманча, пытаясь преодолеть свою боль и подняться. Сергиус одним ударом ноги по татуированному лицу отправил его в прострацию. «Это!» — возмутилась Кайриса, бросив взгляд на вторую женщину. «Закрой рот», — приказала та, выходя из-за голографического терминала и подходя к Сергиусу. «Почему не убил?» Она кивнула в сторону лежащего на полу Намманча. «Это ваш подчиненный», — заявил Сергиус. «Раз вы его не убили раньше, значит он вам нужен. Приказа на его убийство тоже не поступало, а ты всегда делаешь только то, что тебе прикажут», — спросила женщина, поглаживая свой световой клинок. «Это тот минимум, который я выполняю, чтобы мои наниматели процветали», — сказал Сергиус. «Если могу сделать больше, сделаю не задумываясь и не спрашивая разрешения». Ответ, похоже, удовлетворил бледнокожую. Она смотрела на Сергиуса, оглядывая его с ног до головы, словно рассматривала новую модель дроида, буквально пожирая глазами. Но взгляд у нее был какой-то отстраненный, пусть и одобрительный, но это явно взбесило Кайрису. «Считай, что ты нанят», — произнесла обладательница светового хлыста, отходя в сторону. «Возьмешь на себя обязанности Босска, как прикажете», — кивнул Сергиус. «Но он же убикторотовец имперец», — возмутилась Кайриса, обращаясь к главе синдиката. В ответ она получила звонкую пощечину. «Не смей спорить со мной», — повысила голос та. «Я вас из дерьма вытащила не для того, чтобы вы оспаривали мою власть. Все ясно?» «Да», — пристыженно заявила Кайриса. «А теперь прочь с моих глаз», — рыкнула обладательница светового хлыста. «Ича, забери с собой. И вообще, вы все», — она оглядела присутствующих, — «убирайтесь отсюда. Я поговорю с новеньким наедине». Пара минут, и в помещении не осталось даже солдат. Женщина несколько минут молчала, рассматривая усеянную пометками голограмму галактики, после чего посмотрела из-под лобья на Сергиуса. «Знаешь, почему не убила?» — глухо спросила она. «Знаю», — ровным безэмоциональным тоном ответил ей агент Доминиона. «Верные люди всегда нужны, особенно когда те, кто поднялся из грязи благодаря вам, начинают открывать свои пасти не по делу. Это хорошо, что ты все это понимаешь». Женщина продемонстрировала ему белозубую улыбку. «У тебя теперь много врагов. Это их проблемы», — пожал плечами Сергиус. «Скорее всего», — хмыкнула женщина. «Но, так или иначе, у меня действует только одно правило. Ты верен только мне, до самого конца. С какими бы ты намерениями сюда ни пришел, убикторотовец, один неверный шаг, и смерть покажется тебе лучшим из вариантов». «Уяснил, ничего нового», — пожал плечами Сергиус. «Так всегда проходит мой обычный рабочий день». Женщина рассмеялась. «Далеко пойдешь», — произнесла она. «Пока можешь отдыхать, комнаты тебе покажут. Я пришлю за тобой, когда наступит время инструктажа. Как вам будет угодно, моя госпожа Силри», — наклонил голову в знак признательности Сергиус. «Силри, моя госпожа», — попробовала на язык словосочетание «датамирская ведьма», — «а мне нравится. Ты определенно знаешь, как найти ко мне подход, парень. Я буду на тебя рассчитывать. Буду готов явиться по первой вашей просьбе, моя госпожа», — еще раз поклонился Сергиус. «Свободен», — довольно хмыкнула датамирская ведьма, возвращаясь к изучению карты галактики. карты, на которой были нанесены цели для ударов. Сергиус, мазнув по ней взглядом, продолжил в уме считать карты, чтобы скрыть своего волнения от нескольких больших отметок исполнено, находящейся над территорией Доминиона. Лишь одна пометка горела не красным, а нейтрально белым. А-а-а, довольной улыбкой растянулось лицо Фейлиа, как только его голограмма сформировалась. Вице-адмирал Пиллион, президент Фейлиа, сдержанно поприветствовал Яботона, имитируя манеру общения Гиллода. «Спешите поздравить меня с успехом», — наигранно промурлыкал глава новой республики. «И это тоже», — ответил я. «Но в большей степени меня интересует исполнение нашей с вами договоренности». «Ну, кто бы сомневался», — усмехнулся Ботон. «Его поведение указывало на то, что он чувствует себя хозяином текущего положения. Итак, вы отразили нападение Содружества Пяти Звезд», — произнес я медленно и уверенно. Улыбка Ботона на мгновение померкла. «Выходит, недостаточно хорошо мы контролируем информационные потоки», — хмыкнул он. «Разведка Доминиона, как и всегда, держит руку на пульсе галактических событий», — туманно ответил я. «Не сомневаюсь», — фыркнул Ботон. «Да, все верно. Мы разбили силы Гранд-Маффакейна, и в этом сражении себя активно проявили два десятка звездных крейсеров Монкаламари», — продолжал я подводить Ботона под нужные мне словесные конструкции. «Отличился весь первый флот сил обороны Новой Республики», — горделиво заявил Борск, — «с чем я их, собственно, и поздравляю. Теперь меня интересует выполнение обещаний с вашей стороны». «Передача Жнеца и Гранд-Маффакейна», — словно раздумывая, произнес Фейлиа. «Театральные заготовки, демонстрация расслабленности и уверенности, как намек на контроль ситуации. Казалось бы, при чем тут переговоры, которые я вел от своего лица еще несколько месяцев назад?» «Все верно, президент», — я добавил в голос немного нетерпения. «Нужно показать некоторую нерешительность и нервозность. Что бы там ни задумывал Фейлиа до начала нашего разговора, навязанный ему вариант будет куда как интереснее. Для меня с этим будут некоторые проблемы», — закончив выдерживать театральную паузу, произнес Ботон. «Какого рода?» «О, разве ваши разведчики вам не сказали?» — наигранно удивился Ботон. «Странно. По-видимому, они отменно работали лишь при Трауне. Или все дело в ваших баз-дроидах, которых вы разбрасывали на полях сражений?» «Игнорируем это насмешливое замечание. Оно как раз даст Фейлиа необходимые зацепки для сомнений. Я жду ответа, президент». «Так уж получилось, что в ходе штурма Жнеца Гранд Мофф Кейн попытался взорвать корабль. Довольно интересное сообщение, если оно является правдой, конечно же. И моим оперативникам, которые штурмовали корабль, не удалось взять Гранд Моффа живым», — Ботон изобразил на лице скорбь. «Боюсь, вице-адмирал, Ардус Кейн погиб». «Я думал, мы договорились, президент». Пиллион не сдержан, не хладнокровен в те моменты, когда это касается действительно важных вещей. А гибель Гранд Моффа, которого он для каких-то своих целей намеревался выменить, как раз должна относиться к категории важных моментов текущих переговоров. Что поделать, Фейлиа наигранно развел руками. Исполнители, которые не смогли взять Гранд Моффа живым, конечно же, будут наказаны. Но воскрешать мертвецов, к сожалению, я не могу, вице-адмирал. Довольно занятное поведение демонстрирует Ботон. Якобы сожалеет, обещает наказать виновных. Но я слишком много взаимодействовал с этим разумным и знаю о нем больше, чем настоящий Пиллион. Фейлиа в настоящий момент торжествует. Его поведение, его наигранность слов дает мне наглядную демонстрацию того факта, что он и не собирался брать Кейна живым. Как минимум, не настаивал на этом. Думаю, его оперативники даже не получали подобного приказа. Как раз для того, чтобы можно было продемонстрировать такую реакцию. «Простите, но срыв договоренностей произошли не по моей воле, а по причине некомпетентности исполнителей. Впрочем, думается мне, последние особо и не церемонились с Кейном во время личной встречи. Когда на весах стоит дилемма между уничтожением корабля и выполнением договоренностей, лишние варианты отметаются сразу. В таком случае, президент, вы должны понимать, что нарушили условия нашей сделки». «Конечно», — довольно легко согласился Ботон. «И условия ее теперь изменились». «Да, вы совершенно правы, вице-адмирал», — не замедлил ответить Фейлиа. «Я бы даже сказал, что нам необходимо заключить новую сделку». «Не будет никаких сделок. Вы отдадите мне Жнец, а также все захваченные корабли Кейна, всех военнопленных, раз не смогли доставить мне Гранд Моффа», — произнес я. и трубки Ина также передадите. Я нахожу, Филия сардонически улыбнулся, эти условия неприемлемыми, вице-адмирал, и исполнять их не буду. Что вы себе позволяете, Борск? У нас была договоренность. Правда? Скучающе поинтересовался Батон. Можете показать хотя бы один пункт этого договора, зафиксированный вашей и моей подписями? Нет, тогда никаких договоренностей не было. Без переданных мной вам кораблей вы бы ничего не смогли сделать против эскадры Жнеца. Вы мне обязаны. История не имеет сослагательного наклонения, вице-адмирал, довольно улыбнулся Фейлия. Но, раз уж вы заговорили про обязанности, давайте не забывать, что я оказал Доминиону немало услуг. Я взвалил на новую республику ответственность за рейды против Лианны и караванов Содружества Пяти Звезд в прошлом году. Мы назвали себя исполнителями акций по уничтожению Убиктората, назвались авторами и исполнителями атаки на имперские тылы, благодаря которым Аринда до сих пор не в состоянии захватить Кариду. И теперь, выходит, что мы получили от вас корабли, с помощью которых разбили Содружество. Думаете, в правительстве Новой Республики сидят одни идиоты? Удиви меня. Нет, мой дорогой вице-адмирал, усмехнулся Фейлия. Я вел долгую игру по заманиванию вас в свои сети. У меня есть все записи наших с вами переговоров и достижения договоренностей. Как думаете, долго ли продержится Доминион после того, как эти записи будут обнародованы? Вы только подумайте, Доминион, проимперское государство, предпринимает меры по нанесению ударов по имперским осколкам, сотрудничают с Новой Республикой, помогают отражать атаки. Вы, подлец, Фейлия, спасибо, промурлыкал Батон. Так что, вице-адмирал, будете слушать условия нового соглашения, даже если вы отправите эти записи в Галанит, ни у одного имперского осколка нет столько сил, чтобы... Гранд-адмирал Траун верил, что где-то в глубоком ядре ждет своего времени император Палпатин, восставший из мертвых, сделанно независимым видом произнес Батон. Думается мне, у него есть силы, чтобы стереть ваше игрушечное государство в порошок. Вам никто не поверит. Давайте проверим, предложил Батон. За сотрудничество с Доминионом вы потеряете политическое влияние. Президент Новой Республики только рассмеялся. Вас называют учеником Гранд-адмирала Трауна, произнес он, а на деле вы и половина из того, что он проворачивал, не понимаете. Примите как данность, Пиллион, вы у меня на крючке, ни одно ваше оправдание не поможет, а сотрудничество с вами, ну да, оно не красит меня, но оно против общего врага. Новая Республика сотрудничала с Империей для уничтожения Зинджа, и весьма успешно, а после его разгрома мы еще как следует обвели их вокруг пальца, забрав себе больше, чем они думали. Здесь то же самое. Я не только не утрачу своего положения, но еще и буду восхваляться населением, как умный правитель, который не ломал стены головой, а заставлял это делать других. Поэтому, давайте не будем заниматься ребячеством. Вы делаете то, что я вам скажу, а я, в обмен, так и быть, не буду публиковать эти записи. Прекрасно. Теперь осталось проверить, насколько точно я угадал с намерениями дерзкого Батона. Что вам нужно? Немного безысходности и потухшего взгляда. Другое дело, заулыбался Фейлия. Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали, вице-адмирал. Несколько заданий, по итогам которых вы получите голозаписи. И что же вы хотите? Все просто, улыбнулся Батон. Пока я отбиваю Корусант, сделайте все необходимое, чтобы Альянс не получил усиления, не набрал новых союзников, а их вооруженные силы оказались ослабленными. Да и вообще, будет лучше всего, если пара-тройка их новейших звездолетов будут уничтожены, а остальные окажутся в моем распоряжении. И это все, это только начало, вице-адмирал, улыбнулся Фейлия. Затравка для проверки наших договоренностей. Думаю, вы и сами не против немного повоевать, а то засиделись там. Хорошо, мы совершим несколько рейдов и потреплем их патрульный флот. Я сделал небольшую паузу, чтобы дать возможность Филия сделать столь необходимое уточнение. Нет, вице-адмирал, покачал он головой, старые патрульные лоханки мне не интересны. Альянс вскоре двинется войной на несколько секторов в Тионском кластере. Я хочу, чтобы вы перехватили и уничтожили их корабли, которые вскоре отбудут с Лантиллеса. Мои шпионы достали координаты их маршрута, я пересылаю их вам. Голопроектор заморгал индикатором полученного сообщения. «Не затягивайте с исполнением, вице-адмирал», – заулыбался Фейлия, демонстрируя свое превосходство. «И не держите на меня зла. Сперва Доминион использовал новую республику. Теперь пришло время поменяться местами. Уничтожьте вражеский флот в кратчайшее время, до тех пор, пока они прибудут на Лианну. В противном случае, я начну публиковать голозаписи. Проекция Батона растворилась, оставляя меня одного в сумерках апартаментов на борту стража. Приглушенный свет скрывал контуры мебели, позволял затеряться в этой полутьме. А еще он прятал улыбку на моем лице. Эпилог. Эпилог. Появление настоящей внеочередной прады коллективно профинансировано такими замечательными комрадами, как Жарков Роман Владимирович, Николай Алексеевич, Павел Кашера, Яганов Андрей Николаевич, Дарт Ксардас, А-77, Риен Вас, Ревелатион, Владимир Жаворонков, Иван Вигар, Флок Гердега Глимаилцом, Вадим, Стеногрегат, Алексей Аносов, Сергей Долматов, Алексей, Антон, Дмитрий Петренко, Андрив, Фрим, Сергей Долматов, Лариса Отменина, Валентина Веселова, Серж, Седов Арсений, Андрей Горбунов, Андрей Ильишенко, Леха, Одиночка, Александр Виноградов, за что им огромное спасибо и плюс в карму. Желаю всем приятного прочтения. Она вошла в этот просторный зал всего второй раз в жизни, а возможно, что и в последний. Зависит исключительно от настроения хозяина этого помещения, этого дворца, этой планеты. Отчего-то казалось, что каблуки при ходьбе звучат глухо, словно она шагала не по полированным металлическим плитам, словно под ее ногами был застелен ковер, стилизованный под отражающий металл. Но та, кто унаследовала имя своего оригинала, знала, что это совсем не так, как кажется. Просто воображение играет с ней дурную шутку. Приблизившись к массивному креслу, в котором восседал разумный, облаченный в черную мантию и разглядывающий карту галактики, она неслышно опустилась на одно колено и покорно склонила голову, мысленно объясняя это тем, что отдает дань уважения своему повелителю. Она не произнесла ни звука, зная, что это совершенно не нужно, обращать на себя внимание. Хозяин этого дворца, сидящий перед ней, и сам прекрасно знал, что она прибыла, но у него есть дела поважнее, чем тратить на нее время. Когда настанет соответствующий момент, к ней обратятся. Потому что она не входит в ту когорту разумных, которые имеют право отрывать хозяина этого дворца от созерцания и размышления. Она ни о чем не думала, не переключала внимания на обдумывание каких-то своих дел и проблем. Просто смотрела на поверхность полированного пола прямо перед собой и ждала, когда на нее обратят внимание. Сколько она провела времени в коленопреклоненном состоянии, клон Исанни Айсарт не знала. Понимала, что будет находиться так ровно столько, сколько нужно, пока не заслужит внимания. «Ты хорошо потрудилась», — спустя какое-то время прозвучал молодой и полный энергии голос, совсем не похожий на тот, который она помнила благодаря воспоминаниям своей предшественницы, такой же сильный, волевой, командный, не терпящий возражений, просто чуть более молодой. «Благодарю, император», — она продолжала смотреть в пол, понимая, что поднимать взор ей не разрешали. Настоящая Исанни Айсарт может быть и могла быть удостоена такой чести, смотреть в глаза правителю, но не клон. Клон еще не заслужил такого дозволения. «Ошибаешься», — заявил император. «Посмотри на меня». Исанни подняла голову, встретившись взглядом с пылающими оранжевыми радужками, разгоняющими мрак под капюшоном. «Ты хорошо потрудилась», — повторил Палпатин. «Сотни прихлебателей, трусов, жалких дураков и просто врагов для моего правления уничтожены благодаря твоему труду». Исанни молчала. Внутренний голос давал ей понять, что император не закончил свою текущую речь. Прерывать его слова было бы проявлением собственной откровенной глупости, неполноценности, не говоря уже о том, что это оскорбило бы императора. А глупой она отнюдь не была и не собиралась сейчас портить настроение императору. «Я и не думал, что Айсарт может быть настолько эффективной», продолжал мужчина, не обращаясь к ней, а словно озвучивая свои мысли вслух. «Подумать только. Командиры сотен кораблей, эскадр, флотов примкнули ко мне не потому, что я их император, а потому, что хотели урвать себе как можно больше благ из моих ресурсов. Откликнулись на мой зов потому, что намеревались быть поближе к моей кормушке, когда от меня избавятся мои враги. Да, это была хорошая работа, на благо ее службы». Она просмотрела сотни тысяч личных дел личного состава сотен кораблей, состоящих во флоте императора. Начало со звездных суперразрушителей и закончила обычными. Каждый матрос и энсин, каждый лейтенант, старпом и командир корабля, всех их она изучила. Большая их часть, верные империи разумные. В основе своей, молодежь или младшие офицеры, к сожалению, не имеющие должного опыта ведения войны, но в то же время, их преданность императору, ключевой аспект в проводимой ей работе. Она помогала очищать имперский звездный флот от предателей или заблюдов, которые пришли на Бисс ради поживы. Изучала дела и данные разведки, собранные Сейтом Пистажем, действующим под личиной агента Блэкхолла. Сопоставляла их с фактами. И раз за разом отправляла в аппарат императора данные на каждого выявленного внутреннего врага империи. Честно говоря, она думала, что после первого десятка обнаруженных ею адмиралов-предателей, которые думали, что прилетев на Бисс они избегут участи быть разоблаченными, масса Мигда не поставляет императору остальные полученные от нее данные. Ты ошибаешься, она не видела лица императора, но почувствовала, что он улыбается. А Мигда прекрасно понял, что у него есть шанс подняться, заняв место великого визиря вместо Пистажа, если он как следует очернит его работу с твоей помощью. И Сарт нахмурилась. Масса Мигда использовал ее данные, чтобы использовать их во вред делу империи. «Меня окружают идиоты», — в голосе императора послышалось разочарование. «Сейт Пистаж думал, что я прощу его за связи с мятежниками и бегство с Карусанта, если он преподнесет мне как можно больше войск и кораблей, не разбираясь при этом, достойные ли они разумные или предатели, решившие на время сменить свои прогнившие шкуры». Клон молчала, понимая, что вопросы ей не задают, с ней делится размышлениями, и это дорогого стоит. «Я отмечаю в тебе те же качества, какие были у семьи Айсарт, пока они не стали близки к власти», — продолжил император. «Напор, хитрость, наглость, расчет. Кронал придумал, как избавить галактику от восстающего консорциума Занна. Ты же творчески переработала его план и распространила на все группировки. Контролировать не одну силу преступного мира, а сразу все, заставить их сражаться друг с другом, подталкивая к этому, не дожидаясь, пока одна сторона созреет, чтобы уничтожить другую». Она снова молчала, ее никто не спрашивал. «Это хорошо», — произнес Палпатин. «По-настоящему хорошая работа. Думаю, ты права, Кронал заигрался в свои собственные комбинации и забыл о том, ради чего все это начиналось. Внедренные инквизиторы расшевелят это болото, не позволит им набрать должную силу, которая бы представляла большую угрозу моему флоту и владычеству». Клон молча внимала словам императора. «Ты достойна того, чтобы называться Исанни Айсарт», — сказал повелитель Галактической Империи. Его глаза недобро сверкнули. «Но, прежде чем ты приступишь к работе, я хочу задать тебе вопрос, Исанни. Я в вашем полном распоряжении, император», — на этот раз от нее ожидался ответ. И она не могла обмануть ожидания императора. «Мои стратеги, те из них, кого ты не уличила в предательстве, рекомендуют атаковать Доминион», — поведал император. «Пока имперское пространство и Содружество, а также другие увядающие осколки моей империи находятся в наступлении на мятежников, Доминион отсиживается в стороне. Пиллион, пусть и дурак, но он накапливает силы. Почему ты считаешь, что их не следует уничтожить сейчас, особенно в свете того, что наши агенты выяснили о двойной игре Пиллиона в передаче своих кораблей в распоряжение Новой Республики, что стоило мне Кейна и его флота? Пиллион выполняет ту роль, которая ему отведена», — спокойно ответила Айсарт. «Мои агенты уже подсказали ему, как использовать вице-адмирала для ослабления Альянса. В ближайшее время Пиллион будет тратить свои силы в войне против Мон Матмы и ее приспешников, а также обескровит себя в сражениях с преступниками, которые по обещаниям Кронала должны были уже сойтись в войне друг с другом, но до сих пор этого не произошло, по неизвестной мне причине. Но, думаю, что вам известно то, что неизвестно мне, и Кронал, на самом деле, не играет свою собственную партию, а в самом деле замыслил нечто глобальное». Со стороны Палпатина донеслось многозначительное хмыканье. «Я предполагаю, что с гибелью Ордуса Кейна у вашего императорского величества появилась потребность в поглощении Содружества Пяти Звезд и борьбы с мятежниками, называющими себя Новой Республикой. Мятежники и преступники на севере и востоке галактики вот-вот начнут истреблять друг друга, инквизиторы подтолкнут их в нужном направлении. Доминион лишится своих самых отменных командиров и у них не останется ни малейшей возможности, чтобы сопротивляться вам. Достаточно будет просто поманить пальцем, и все миры Доминиона падут к вашим ногам. Обустроенные, целые, с развитой инфраструктурой и обеспокоенные тем, что никто и ничто не в состоянии их защитить против той армады, которой вы владеете. Как итог, Доминион устранит преступность, вмешавшись в нужный момент в их искусственную вражду. Одновременно с этим, устранит угрозу флангового удара со стороны Альянса, заставив их перейти в оборону и позволив тем самым вам получить необходимое время для завершения чистки рядов ваших сил, чтобы разом взять под контроль все остатки империи в галактике. Глубоко продуманная интрига и манипулирование противником, по голосу императора стало понятно, что он доволен. Да, ты в самом деле лучше, чем Снежная Королева, не только агент, но и стратег. Это мне нравится. Отныне, ты член моего ближнего круга. Будешь решать рутинные вопросы, которые потребуют твоего участия, пока я занят покорением юного Скайуокера. На данный момент, продолжая очистку армии и флота от предателей, это не нравится исполнителю Сидриссу, так как отодвигает нашу операцию Рукатини. Тебе есть что возразить на это замечание исполнителя? Она даже не размышляла над ответом, потому что давным-давно просчитала все риски. То, что называется имперскими осколками, без разницы, как именно они себя именуют, это сборище предателей, спокойно сказала она. То, что Кронал обнаружил подмену Маффов и военачальников клонами и вышел на консорциум Занна, чтобы взять процесс под контроль, еще ничего не значит. Предатели все еще на своих местах, и, более того, некоторые из них некогда вступали в контакты с гранд-адмиралом Трауном, обеспечивая его, хотя официально этого сторонились, как это делал гранд Моффордус Кейн. Кейн был предателем, и ему повезло, что он умер, раздраженно проговорил Палпатин. Но, кто другие предатели? Баронесса Деаста, мои агенты сообщают о как минимум двух выявленных лидерах осколков, связь которых с Доминионом сложно отрицать, произнесла Айсард. И у тебя есть доказательства? Голос Палпатина прозвучал подобно ледяному водопаду, который окатил ее с головы до пят. Да, просто ответила она, потому я и считаю, что следует позволить предателям погибнуть в борьбе с мятежниками из Новой Республики, которая готовится перейти в контрнаступление. Пусть они все будут истреблены, но принесут пользу на поле боя, и при этом мятежники отвоюют часть галактики, возразил Палпатин, который явно начинал терять терпение. Кажется, я ошибся, посчитав, будто ты способна мыслить стратегически. Ты предлагаешь оставить осколки без поддержки, чтобы они погибли в борьбе с повстанцами. Это глупость. Возможно, я не так умна, как мне хотелось бы, император, согласилась Айсард. Но я вижу, в отличие от исполнителя Сидрисса, что чем больше Новая Республика и Альянс сражаются с имперскими осколками, тем больше они перевооружаются и наполняют свои вооруженные силы новейшими образцами оружия. Как сообщают мои шпионы, Филия отдал приказ о строительстве сотен новейших звездных разрушителей типа Республика. Грядущая победа в секторе Хамбарин и захваченная промышленность помогут ему сделать это до конца текущего года. И ты предлагаешь отступать, чтобы они захватили отвоеванные Кейном территории, и при этом построили больше кораблей, взвился Палпатин. И к тому времени, когда ты закончишь чистки в моих вооруженных силах, у них будут сотни новых звездных разрушителей, и оставленные территории придется отвоевывать у уже более боеспособного противника. В чем здесь план моего триумфа? В том, ваше императорское величество, что демократы будут строить эти корабли только в одном случае, спокойно произнесла Айсард. Если у них не получится побеждать, пока на вооружении находятся старые звездные крейсера Мон Каламари, то они, из страха перед поражением, будут поддерживать инициативы Филия по модернизации вооруженных сил и закладке новых кораблей. Если же сенатор успокоится и увидит, что наличествующие силы позволяют им отбрасывать войска Содружества и имперского пространства на исходные позиции, то они заблокируют это законопроект и, как и всегда, разворуют большую часть средств под благовидными предлогами. Палпатин подался вперед, а к тому времени, как мои силы будут вычищены от скверны и представят из себя могущественный кулак, они будут праздновать победу над предателями из осколков, торжествующе произнес он, и в строю будут истерзанные войной уставшие звездолеты, которые ваш флот с легкостью уничтожит, подтвердила Айсард. В этом и заключается мой план. Уничтожить мятежников из Новой Республики легко и даже филигранно, подчинить себе территории Содружества Пяти Звезд имперского пространства, одновременно с выжиганием заразы предателей, сотрудничавших с Доминионом, и вся галактика поймет, что их лучший вариант – повиниться перед вами и сдаться. Похоже на план, с неожиданным сомнением произнес Палпатин. Но Мон Каламари и Альянс будут представлять проблему, ровно до тех пор, пока вы не сломаете Люка Скайуокера, произнесла Айсарт. Их икона, их герой восстания, который заявит всей галактике, что он ошибался, и сила в империи. Это убедит любого сомневающегося идиота даже в самом удаленном уголке галактики. А кто не поймет сразу, его посетит ваш флот и армия, навеки устранив родной мир сомневающихся. Этот план потребует большого количества наземных сил, заявил император. Твои чистки избавляют меня от предателей, но они были опытными командирами и командующими. Не говоря уже о том, что среди армейских подразделений происходят регулярные расстрелы. Чем ты предлагаешь восполнить эти многомиллионные потери от твоей работы? Клонирование, ответил Айсарт. Камина в руках этой датамирской дворняжки Силри, раздраженно произнес Палпатин. Чтобы до него добраться, придется потерять тысячи кораблей. Мне это известно, ваше императорское величество, подтвердила свою осведомленность клон. Но я не имела в виду каминоанцев. А кого же? Нахмурился правитель галактики. Айсарт посмотрела на карту галактики, безошибочно нашла подходящую точку в глубоком ядре и ткнула в нее пальцем. Планета Хом, каждый ее житель – клон. И, насколько я знаю, именно на основе их оборудования были разработаны пресловутые клонирующие цилиндры Спарти. Хм, император явно озадачился этим вопросом. Хаммиты – это сильный враг. Они лишь притворяются миролюбивыми экзотами, но, когда им что-то угрожает, становятся беспощадными. Тем более, как сообщает Сидрис, как только Хом прознал о захвате галактического ядра империи, они наняли армию айланских новогвардейцев. Предполагалось не трогать их, так как потери будут слишком велики. На мой скромный взгляд, и получение клонирующих цилиндров, способных создавать копии людей в промышленных масштабах, это достойная награда, высказала свое мнение Исанне. Тем более, что эта компания, по моему мнению, позволит вам возвысить самых компетентных из молодых командиров, чтобы заменить ими казненных адмиралов. Палпатин негромко рассмеялся. Кажется, император доволен ее работой. Превосходно, изрек он. Лучший план я и сам не смог бы разработать. По моему решению тебе возвращается Лусанкия. Она полностью укомплектована экипажем, подобранным специально для твоей будущей и настоящей работы. Продолжай зачистки в вооруженных силах. С вашего позволения я хотела бы обратить свое внимание на ученых, занятых проектами супероружия, предложила Айсарт. На мой взгляд, они слишком долго заняты решением ряда задач и не раз уже переносили сроки. Из-за планированного количества звездных супердредноутов проектов «Затмение» и «Владыка», лишь первый корабль из парной серии построен, да и то находится в доделке. Второе «Затмение» едва лишь обросло стапелями. «Владыки же», мягко исследуя этот вопрос, голос Палпатина мгновенно поледенел. «Амидас чего-то решил, будто не стоит проинформировать меня об этих задержках. Что ж, пора напомнить ему, где его место». Айсарт молчала. «С этого дня докладываешь лично мне», — потребовал император. «Я хочу знать, в каком состоянии находится моя армада, и не в радужных обещаниях масса Медды, а в реальных цифрах. Всех, кто пытается саботировать или замедлять проекты, казнить в назидание остальным. Будет исполнено, император», — поклонилась Айсарт. «А теперь, свободно», — Палпатин махнул рукой, словно вымел мусор с подлокотника своего трона. «У меня есть более важные дела». Исанни поднялась на ноги и молча покинула тронный зал. Впереди много работы. Империя требовала очищения от всех кадров, которые мешали реализации плана. Люмия посмотрела на покрытое запекшейся коркой крови тело висящего перед ней в цепях мужчину. «Что ж», — произнесла она, — «боль ты терпеть, оказывается, умеешь». Карнард Джакс, подняв глаза, посмотрел на своего учителя убийственным взглядом и промолчал. «Свою гордыню держать в руках тоже умеешь», — подметила Люмия тоном экспериментатора, наблюдающего за мытарствами подопытного лабораторного животного. «Подумать только, а я думала, что все предыдущие обучения осталось для тебя шелухой». Джакс смотрел на нее испепеляющим взглядом, но продолжал сохранять молчание. «Очень хорошо», — заявила Люмия, небрежно потрепав ученика по щеке. «Осталось совсем немного, и ты будешь готов. Или умрешь, но при этом обязательно выучишь урок, и будешь внимательнее относиться к тем, кого приводишь в мое логово». Повернувшись спиной к своему пленнику, она спокойно покинула камеру, в которой Джак стомился последние недели. Разочарованная тем, что ученик даже не попытался нанести удар в спину, используя хотя бы минутную слабость учителя, она поднялась по ступеням на более высокий этаж. Короткое путешествие по коридорам, и она уже находится в просторном холле, где ее терпеливо ожидал один разумный. Высокий импозантный мужчина, который предпочитал скрывать свою внешность за бесформенным плащом с капюшоном. Безвкусица, но что поделать, союзников не выбирают. По крайней мере, потенциальных. А будет ли он реальным союзником, или займет место Джекса в пыточной, решит столь долго откладываемая личная встреча. Потому как ей абсолютно не нравилась одна особенность этого разумного, он совершенно не обнаруживался в силе. Это нервировало, раздражало и беспокоило. Но больше всего разочаровывало то, что Карнар Джакс привел его в ее убежище, абсолютно ничего не зная об этом. Он поддался какой-то слепой гордыне и даже не прибег к силе, чтобы понять намерение разумного, которого решил через половину галактики притащить в ее убежище. Это накладывало определенные трудности. Придется бросать эту базу и искать новую, потому как в ее планы не входило кому-то совершенно постороннему демонстрировать свое логово. Джакс в очередной раз сделал все не так, как должен был. Похоже, вместо ученика ее ждало очередное разочарование. «Прошу меня извинить», – произнесла она будничным тоном. «Небольшие проблемы с вредителями, которые никак не научатся знать свое место и делать то, что им говорят». «Да, вредители, это большая беда», – согласился мужчина. «Мой народ имеет некоторый опыт в борьбе с крупными вредителями. Если хотите, то мы с радостью вам поможем». «Благодарю за заботу», – холодно ответила Люмия. «Со своими проблемами я справлюсь сама». «Конечно», – мужчина учтиво наклонил голову. «Прошу извинить, если мое предложение как-то оскорбило вас или задело ваши чувства. Ничего подобного я и не планировал». «Охотно верю, посланник», – согласилась Люмия. На службе в имперской разведке она научилась, помимо всего прочего, простой истине. «Чем любезнее с тобой разумный, чем затейливее его фразы, тем глубже яма, в которую он намерен тебя столкнуть». «Итак», — произнесла леди Сид, — «вы хотели со мной встретиться. Мой ученик осуществил ваше желание, за что я ему бесконечно благодарен», — улыбнулся переговорщик. «Наконец-то мы нашли кого-то достойного того, чтобы помочь ему взять под контроль остатки Галактической Империи». «Вот даже как», — равнодушно прокомментировала чужие слова Люмия. «Интересное предложение, но обо всем по порядку. Прежде, чем мы начнем обсуждать детали, мне хотелось бы узнать следующее. Когда вы говорите «мы нашли», то я хочу знать, кто такие эти «мы». Посланник учтиво поклонился. «Да, конечно же, прошу меня простить, я все рассказал вашему ученику, но, по-видимому, он проявил себя не с лучшей стороны, утаив эту информацию от вас. Если б момент был подходящим, то Люмия непременно бы захлопала в ладоши, отмечая тонкое искусство противопоставления учителя и ученика, которое пытался применить этот разумный. Внесение разлада между союзниками. Довольно интересный представитель ей попался. «С этим недоразумением я разберусь сама», — пояснила Люмия. «Переходите к деталям». «Да, конечно, как еще может быть», — заулыбался посланник. «Когда я говорю «мы», то имею в виду расу, к которой я отношусь. Мы мирные путешественники, которые волей судьбы оказались изгнаны из своего дома. Теперь мы живем во мраке между звездами и хотим лишь одного». «Чего же?» — спросила Люмия. «Чтобы те, кто разрушил Галактическую Империю, этот образец порядка и стабильности, горели в праведном огне очищения, как и прочие враги Империи». В голосе переговорщика звучали экспрессивные нотки, но Люмия прекрасно различала искусную фальшь. В конце концов, она и сама не раз применяла этот прием, чтобы ввести врага в заблуждение слезливым рассказом. «Похвально», — оценила она, — «это в самом деле достойная цель. Но почему вы решили, будто это интересно мне?» «Правитель моего народа пришел к выводу, что из всех живущих в галактике, только вы достойны его внимания и поддержки», — даже как-то излишне скромно прозвучало. «Неправдоподобно, лестно, абсолютно безэмоционально и привычно», — солгала она. «Что ж, давайте разбираться. Для начала я хотела бы знать ваше имя и название вашей расы мирных путешественников». Если переговорщик и уловил сарказм в ее словах, а его сложно не заметить, то сделал вид, будто все так, как и должно быть. «Прошу простить мою невоспитанность», — в очередной раз расшаркался он в приторной любезности. «Как же я мог упустить подобное из виду? Мое имя — Номанор, и я представляю абсолютно мирную расу южань-вонгов, которые могут вам помочь стать первой за тысячелетия истории галактик императрицей».